Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Модернизм рвет свои отношения с историческим христианством. В прошлых беседах было сказано, что несколько протестантских и непротестантских движений отделились от исторического паникейского христианства в целом, и в частности от протестантского движения по поводу инакомыслия в теологических или практических вопросах или верованиях. Но не все они удалились одинаково и далеко. Соционисты, о которых уже было говорено раньше, они не только отвергали учение Священного Писания о первородном грехе и испорченности человека уже от своего рождения, но они отвергали искупительную жертву Господа Иисуса Христа, умершего за грех мира и воскресшего для оправдания верующих в Него. На этом учении основано сверхъестественное значение ортодоксального христианства вообще. Они также отвергали божественность Господа Иисуса Христа, признавая Его не как Бога, а лишь как великого Учителя. Поэтому соционисты не только отделились от протестантизма, но они отделились от исторического христианства вообще. Если они отвергали божественность Иисуса Христа, то тем самым они отвергали и учение о Святой Троице, которое есть основным учением Нового Завета и христианской веры, превозглашенной Христом и апостолом, и было принято Никейским собором. Все религии в этом мире, и их можно поделить на два класса – политеизм и монотеизм. Слово «политеизм» означает «многобожие» и делится на три разряда – фетишизм, сабеизм и идолопоклонство. Монотеизм означает «единобожие». Монотеистические религии – еврейство, христианство и ислам. Хотя упомянутые здесь три монотеистические религии говорят, что они верят только в единого Бога, но евреи и магометане отвечают христианам: «Но ведь вы верите не в одного Бога, а в три Бога – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого». Из такого аргумента видно для нас, что ни евреи, ни магометане не верят в учение о Святой Троице. Посмотрим, что говорится в Священном Писании, в учении Христа и апостольском учении Нового и Ветхого Завета. В первой главе книги Бытия говорится, цитирую: «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Конец цитирования, Бытие, 1 глава, 25 стих. Почему в этом стихе говорится во множественном числе? Не сотвору, а сотворим. Не моему, а нашему. Следовательно, в этом процессе Божьего творчества еще был кто-то, который творил вместе с Богом Вселенную и человека. Это не были ангелы, они не имели такого авторитета и уполномочий, чтобы творить. Они были лишь служебными духами. Евреям 1 глава 13-14 стихи. Бог там говорил о Своем Единородном Сыне, то есть о второй личности Божественной Троицы. Третьим партнером, участвующим в творении, был Дух Святой. Цитирую: «И Дух Божий носился над водою». Бытие 1 глава 2 стих. Дух Божий, который носился над мрачным и темным хаосом, покрывающими нашу планету водами. Это не был Дух Божий лишь как влияние, как некоторые комментируют этот стих, но это был Дух Божий, третья личность Божественной Троицы, И к ним-то и говорил Бог слова: «Сотворим, и по образу нашему» – Бытие 1.26. Говорил Он во множественном числе. В этих словах Бог говорил о Своем Сыне, цитирую, «через Которого и веки сотворил» – Евреям 1.2. В русском переводе слово «веки» не точно переведено. В иных лучших переводах это означает не «веки» в смысле «столетий», а «миры». Например, в английских переводах употребляется слово «worlds», то есть «миры» в смысле «вселенной». В польском новом переводе переведено так: «Przez którego также Wszechświat stworzył», и означает то самое – «миры» в смысле «вселенной». Итак, видим, что Сын Божий был в процессе творения Вселенной и человека, и в этом акте творения было наличие Святой Троицы. Учение о едином Боге, проявившее себя в трех лицах, это учение Библии, Ветхого и Нового Завета. Оно было учением Иисуса Христа и апостолов. Иисус был осужден и предан смерти в основном за то, что Он называл Себя Сыном Божиим, равным Богу, то есть второй личностью Святой Троицы. Иисус Христос, прощаясь со Своими учениками, обещает им послать, как Своего заместителя, Духа Святого, цитирую: «Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, который пребудет с вами вовеки». Слово «утешитель» передается греческим словом «параклетос», что означает «Дух Святой», как «утешитель», «заступник», «ходатай», «адвокат». В 325 году был составлен никейский символ веры, который стали называть апостольским, хотя апостола уже в 300 году не было. Но это означало, что переданное учение, изложенное в никейском символе веры, есть точным учением апостолов, которое они приняли от Иисуса Христа. Учение это было принято восточной, греческо-ортодоксальной или православной церковью, западной римо-католической церковью и протестантской церковью. Таким родом, соционистическое учение, по своей сути еретическое, стало самым опасным учением для христианства в целом, стремившегося разрушить самые главные учения христианской веры, как это было по апостольском периоде с учением Ария. Как известно, англиканская епископальная протестантская церковь была государственной церковью, так само, как и лютеранская церковь. Поэтому в этих церквах многие законы устанавливались и решались парламентом или правителями. Поэтому такие законы не всегда соответствовали евангельским законам апостольского типа. Поэтому некоторые протестантские движения отделились от официальных церквей. Например, как независимая или конгрегациональная церковь и кальвинистская церковь, не соглашаясь с некоторыми пунктами или практиками их учения. Например, независимая церковь не соглашалась по поводу формы управления в этой церкви, считая его не евангельским. Баптисты отделились, не соглашаясь практикой крещения младенцев. Баптисты учили, что крестить нужно не младенцев, а взрослых. Квакеры, пиетисты, моравские братья или горнгутеры и методисты, они отделились по той или иной причине. Они требовали создавать такие условия в церкви, чтобы жизнь верующих соответствовало евангельскому учению. верующих больше учили, чтобы знать катехизис, нежели то, как им нужно жить чисто и святой христианской жизнью. Все упомянутые здесь протестантские движения были верующими в догмат Святой Троицы или преипостасники. Кроме того, методисты учили о мировом или универсальном значении христианства. Но то же самое учение было в значении слова «католическое» или «кафолическое», то есть вселенско-мировая, но не протестантская, употребляемая Западной Церковью. Для этого самого определения Восточно-православная Церковь употребляла иное слово, но с тем же самым значением. Это слово «соборное», то есть «мировая вселенская». Модернизм отвергает все сверхъестественное. Протестантизм в своем целом покладал большой эмфазис на человеческий разум. Однако они с этим человеческим разумом склонялись перед разумом Божьим. Модернисты же считали человеческий разум выше разума Божия. Примером этому может послужить один из тезисов Льва Николаевича Толстого. Он заявлял: «Не принимаю, чего не понимаю». Модернисты ставят рационализм выше веры, выше библейских чудес. Они отвергают библейские чудеса, боговдохновенность Библии, Божье откровение и пророчество, сверхъестественное рождение Господа Иисуса Христа, считая Библию лишь человеческим произведением, но не Божьим.